не ответил ничем. Она заходила через день, брала книги, возвращала их, но разговора больше не возникало, отчего мерзкое состояние униженности разрасталось и готовилось выплеснуться. Подготовка к побегу не нарушила текущих дел. Днем мазались декорации, вечером репетировали. В один из дней на стол майора Сметанина лег на подпись эскиз. Стенка коридора для пятой картины. Это была наша стенка. Ее размеры, ее цвет и фасочки. Ее будет делать цех. Нам остается только получить готовое. По ночам Евгений безбожно обыгрывал лагерь. Деньги, одежда, обувь, часы, кольца, золотые коронки. Чего только он не приносил в клуб. Деньги прятались в ломаный саксофон. Все остальное при помощи Петра сбывалось за зону через бесконвойных, которые на этом, естественно, неплохо зарабатывали. Медленно отрастали волосы. По нескольку раз на день я вертел голову перед зеркалом. У Женьки, повторяю, на голове был сущий клад. Я же был похож на сбежавшего из холерного барака. И еще мы ждали зимы. Зима не сезон для побегов, но именно поэтому она и была нам нужна. Вечер. Помню дату, потому что выводил ее пером в этот вечер. 28 октября 1949 года. Мы, как и обычно, засиделись допоздна. Надзиратели, привыкшие к нашему бдению, при обходе уважительно напомнили: «Спать, артисты, спать!» Но спать не хотелось. В тысячный раз мы проверяли свою готовность, обсуждали детали, спорили из-за мелочей. Неожиданно, вроде бы из-под тишка, всплыло в разговоре имя Александры Ивановны. Женька сидит на койке, тихо бренчит по гитарным струнам. Женщина Б, пока она не мать, резюмирует он. Есть и исключения. Исключения не знаю. Ты не о скелете? И в мыслях не было, соврал я. Да? Женька дернул первую струну, она взвизгнула и долго прятала свой голос в тишине клубных стен. Что да? Он зарядил папироску, раскурил, передал мне и, откинувшись на подушку, произнес: «Лиса и виноград». «Косточки от винограда, ты хотел сказать?» «Пусть косточки, но не по зубам. Это нетрудно проверить». Белые сухие коленки, девчоночи. Такие коленки были у Люськиной сестренки. В руке монета. Я перекатываю ее между пальцами, как это делал Марк. Монета натягивала и без того натянутая до отказа. Она толкала падающие. Она была чуть порочнее нас и не была умнее. Она ляжет на эту койку. Меня трясло. «Она ляжет на эту койку!» Упрямо, повторяю я, глядя на трясущиеся руки. «Повело! Я абсолютно нормален, поэтому я ее и хочу, что нормален. Как я не понял этого раньше! Кретин!» Меня действительно повело. Я тряс монету, ходил вокруг стола, пытаясь почувствовать свое место, повторяя бесчетный раз «кретин» и вспоминал Марка. «Кончай, Витька!» — крикнул Рокоссовский. Но было поздно. Монета брякнулась на стол, завертелась. Я шлепнул ее ладонью и затих. Слышу дыхание Женьки. Непривычно звонко булькает пульс в руке, в той, под которой «да или нет?» спрашиваю одними губами и отдергиваю руку. Драхм одобрял безумство. «Бумагу!» — потребовал я у самого себя и ответил. «Несу, Александрыч!» Схватил тетрадь, тут же бросил ее в угол. «Не то, нужна грубая оберточная бумага. Только глупцы пишут женщине на листочке с типографской розочкой в уголке. Вот!» — разглаживаю бывший кулек из чьей-то посылки. Письмо должно быть длинным, о них действует не мысль, а сам процесс чтения. Вы тонете в море людской ненависти. Я вас люблю за то, что вас ненавидят. Мне не нужно сейчас ничего, кроме вас. Свободы я не жду. Что в ней? Разве я встречу там схожие.